Глава 34. Неподалеку мастера меча и большинство охотников всячески обихаживали Дюшаю. Мудрая женщина Бакатаумана вернулась из мира духов или его ближайших окрестностей. И Ричард видел, что где-то в пути она растеряла все свое тепло. Одних покрывал было недостаточно, и Ричард сказал, что при условии, если все будут держаться вместе, во избежание неприятных сюрпризов, можно развести костер, чтобы согреть Дюшаю. Двое охотников племени Тины вырвали траву и выкопали узкую щель, пока остальные охотники делали плотно скрученные травяные жгуты. Жгуты были такими плотными, что из травы выдавливалась практически вся влага. Четыре жгута они покрыли тягучей смолой и сложили пирамидкой, затем подожгли их, а оставшиеся жгуты сложили вокруг огня для просушки. И очень быстро получили сухую траву для топки и отличный костер. Дюшаю походила на слегка отогревшуюся смерть. И ей все еще было очень плохо. Что же, она, по крайней мере, жива. Дышала она лучше, хотя и кашляла. Мастера меча позаботились, чтобы она выпила горячего чаю. Пока охотники, в одночасье превратившиеся в наседок, готовили ей кашу и ставы. Судя по всему, Дюшаю поправится и пока что останется в мире живых. Ричарду казалось чудом, что человек ожил после смерти. Если бы ему кто-нибудь рассказал о подобном, вряд ли он поверил бы. Не увидеть он это собственными глазами. И это во многом перевернуло его мысли и изменило взгляд на мир. Отныне Ричард не сомневался в том, что им нужно делать. Кара, скрестив руки, наблюдала за суетившимися вокруг Дюшаю мужчинами. Кэлен тоже воспринимала все происходящее не менее зачарованно, чем остальные. Все, кроме Кары. Эта-то не видела ничего особенного в том, что мертвец снова задышал. Судя по всему, то, что Мордсит считают обычным делом, несколько удивляет остальных людей. А Ричард ласково взял Кэлен под руку и привлек к себе. «Ты говорила, что никто не проходил через Домини Диртх уже много веков. Значит, кому-то это как-то раз удалось?» Кэлен, оторвавшись от наблюдения за Дюшаю, поглядела на мужа. «Ну, эта история довольно темная и весьма спорная. Во всяком случае, за пределами Андеррита». С тех пор, как Дюшаю впервые упомянул это место, у Ричарда сложилось стойкое убеждение, что Андеррит не принадлежит к любимым Кэлен странам. Как так? Ну, эта история требует некоторых объяснений. Ричард вытащил из мешка три лепешки тавы и протянул Кэлен с Карой по одной. Сам же он не сводил глаз с лица Кэлен. Я весь внимание. Кэлен отломила кусочек, явно размышляя, с чего начать. Страну, ныне известную как Андеррит, когда-то завоевал народ, называемые хакинцы. Жителей Андеррита учат, что хакинцы использовали Домини Диртх против исконных жителей этой земли, тех, которых сейчас называют андерцами. Когда я в детстве училась в замке, волшебники рассказывали мне иное. Ну, как бы то ни было, это случилось много веков назад. А история, как известно, обладает свойством меняться в зависимости от того, кто ее преподает. К примеру, могу смело предположить, что имперский орден будет преподносить захват Ренвальда иначе, чем мы. «Я хочу узнать об Андеррите», – мягко напомнил Ричард, пока она жевала кусок тавы. «Его историю, как тебе ее изложили волшебники». Кэлен, проглотив таву, продолжила. «Но много столетий тому назад, примерно 2-3 тысячи лет, из степи пришли хакинцы и захватили Андеррит. Известно, что это было племя из дальних мест, чьи земли, возможно, по какой-то причине, стали непригодны для проживания. Такое случалось и в других местах, к примеру, когда землетрясение или наводнение меняло русло реки. Иногда бывшие плодородными земли становились слишком засушливыми для сельского хозяйства и животных. Иногда племена мигрировали из-за неурожайных лет. Как бы то ни было, мне рассказывали, что хакинцы каким-то образом миновали Доминидиртх. Как им это удалось, не знает никто. Многие погибли, но все же они прошли и захватили землю, ныне именуемую Андеритом. Андерцы тогда были главным образом кочевниками, и их племена жестоко сражались между собой. У них не было ни письменности, ни строительства. Не знали они металла, социальная структура практически не развита. Короче, по сравнению с хакинскими завоевателями, они были отсталым народом. Не то чтобы они были дураками, просто хакинцы обладали более продвинутыми знаниями и технологиями. И оружие хакинцев тоже превосходило андерское. К примеру, у них имелась кавалерия, и они лучше координировали свои действия и тактику. У них была четкая иерархическая структура, тогда как андерцы без конца ругались между собой из-за того, кто будет командовать их войсками. Это одна из причин, по которой хакинцы, как только миновали Доминидиртх, легко подавили андерцев. Ричард протянул Кэлен бурдюк. Хакинцы были воинами и завоевателями, как я понял. Они жили за счет завоеваний? Кэлен вытерла с подбородка воду. Нет, они не относились к тому типу завоевателей, которым нужны лишь рабы и война. Они не вели хищнических войн. Хакинцы принесли с собой знания обо всем, от изготовления кожаной обуви до работы с металлом. Они были образованными людьми. Они имели представление о высшей математике и ее прикладном значении, в архитектуре в частности. Хакинцы прекрасно знали земледелие, пахали на валах и лошадях, в отличие от андерцев, вскапывавших вручную крошечные участки и занимавшихся собирательством. Хакинцы создали ирригационные системы и ввели рисоводство в дополнение к другим культурам. Они умели вести селекционные работы, выводили сорта пшеницы, наиболее подходящие для местных климатических и водных условий. У них было сильно развито коневодство. Они знали, как вывести отличный скот и выращивали большие стада. Кэлен вернула бурдюк и откусила еще тавы. Как обычно при завоеваниях, хакинцы правили, как правят победители. Хакинские порядки сменили андерские. На землю пришел мир, хотя и навязанный хакинскими правителями. Они были суровыми, но не жестокими. Вместо того, чтобы попросту вырезать андерцев, как обычно поступали большинство завоевателей, они вовлекли их в хакинский социум, пусть даже изначально как дешевую рабочую силу. «Значит, андерцы тоже пользовались хакинскими привилегиями?» – с набитым ртом уточнил Ричард. «Да. Под властью хакинских правителей на землю пришло изобилие. Процветал и хакинский народ, и андерский. Численность андерцев была низкой, практически на грани вымирания. Но с изобилием пищи популяция значительно увеличилась». Дюшаю зашлась в приступе кашля, и они обернулись к ней. Ричард присел на корточки и, пошарив в мешке, вытащил сверточек, который дала им Нисел. Развернув его, он обнаружил сушеные листья, которые Нисел как-то давала ему, чтобы снять боль. Кэлен указала травы, что успокаивают желудочные боли. Отложив немного в тряпицу, Ричард протянул остальное Карри. «Скажи мечникам, чтобы положили немного в чай и дали настояться. Это успокоит ей желудок. Скажи Чиндалину, что это Нисел нам дала. Пусть втолкует это Дюшаю меченосцам, чтобы они не волновались». Кара кивнула. Он вложил ей в ладонь еще листьев. «И скажи Дюшаю, чтобы она, попив чаю, пожевала потом вот эти листья. Они должны снять боль. Потом, если боли возобновятся или ее снова затошнит, может пожевать еще». Кара поспешила выполнить приказ. Она могла сколько угодно не признаваться, но Ричард знал, что ей приятно помогать тем, кто нуждается в помощи. И нет ничего более приятного, чем вернуть кого-то к жизни. Ну так что там было дальше с хакинцами и андерцами? Все шло хорошо? Андерцы учились у хакинцев? Он отломил кусочек тавы. Мир и братство? По большей части. Хакинсы привнесли упорядоченное правление, тогда как андерцы до завоевания скочничали между собой вплоть до кровавых разборок. На самом деле хакинсы убили при завоевании куда меньше андерцев, чем сами андерцы регулярно приканчивали в своих междоусобицах. Во всяком случае, так рассказывали учившие меня волшебники. Хакинсы ввели правовую систему, хотя я вовсе не утверждаю, что она была полностью справедливой и равной. Во всяком случае, она была более четкой, чем власть толпы или попросту право сильного, которые прежде царили у андерцев. Покорив андерцев и установив свои порядки, хакинсы научили андерцев читать. Андерцы, будучи отсталым племенем, были невежественными, но далеко не дураками. Пусть они не додумались до чего-то сами, но быстро сообразили, как и что делать. Приспособили новые познания для своих нужд. В этом они были великолепны. «Тогда почему страна называется не Хакинландия?» — помахал свернутой тавой Ричард. «Ты ведь сказал, что большинство жителей Андерита – хакинсы». «Об этом позже. Я к этому подхожу». Кэлен оторвала еще кусок лепешки. «Как объяснили мне волшебники, у хакинсов была такая правовая система, которая, как только они осели в Андерите, и страна начала процветать, стала еще лучше». «Правовая система? От завоевателей?» «Цивилизация не бывает сразу полностью развитой, Ричард. Это постепенный процесс. И частью этого процесса является перемешивание племен и рас. И это перемешивание зачастую проходит методом завоеваний. И эти завоевания частенько привносят с собой новое и прогрессивное. Нельзя чисто импульсивно судить о ситуации, лишь исходя из простых критериев, как нашествие и завоевание». «Но если один народ приходит и вынуждает другой народ...» «Посмотри на Дхару. Благодаря завоеванию тобой, Дхара теперь страна, где царит справедливость, где жестокость и пытки больше не являются методами правления». Ричард не собирался оспаривать этот пункт. «Допустим, просто все это смахивает на то, что одна культура уничтожается другой, завоевавшей ее. Это несправедливо». Она одарила его взглядом, каким частенько одаривал Зет, означавшим, что от него никак не ожидали, что он станет повторять распространенное, хоть и в корне неверное мнение, вместо того, чтобы увидеть истину. Именно поэтому, когда она заговорила снова, Ричард навострил уши. «Ни одна культура не имеет привилегированного права на существование. Культура не ценится сама по себе лишь потому, что она просто существует. Без некоторых культур мир был бы куда лучше». Она повела бровью. «Предлагаю в этой связи тебе на рассмотрение имперский орден». Ричард испустил глубокий вздох. «Мне понятен ход твоих мыслей». Он хлебнул воды, а Кэлен съел еще тавы. И все же ему казалось неправильным, чтобы культуру со своими собственными традициями и историей уничтожали полностью. Но в определенной мере он понимал, что хочет сказать Кэлен. «Значит, андерский образ жизни прекратил свое существование. Так что ты говорил о хакинской правовой системе?» «Несмотря на наше мнение о способе, которым они оказались в Андерите, хакинцы были людьми, высоко ценившими справедливость. На самом деле они считали ее краеугольным камнем упорядоченного и процветающего общества. Таким образом, сменявшиеся поколения хакинсов предоставляли все больше свобод завоеванным ими андерцам и постепенно стали считать их равными себе. Эти сменяющиеся поколения приобрели видение мира, похожее на наше, а также начали испытывать стыд за то, что их предки сделали с андерским народом». Кэлен устремила взгляд вдаль на зеленые равнины. «Конечно, куда легче испытывать стыд, когда виновные уже много веков как покойники. Особенно если такое раскаяние по умолчанию делает тебя высоконравственным, без необходимости выдерживать проверку современным тебе окружением. Ладно, как бы то ни было, их приверженность своим понятиям справедливости на поверку обернулась началом падения хакинского народа. Андерцы всегда ненавидели хакинских завоевателей и не переставали вынашивать планы мести. Один из варивших кашу охотников принес каждой руке по теплому куску тавы с толстым слоем дымящейся каши. Кэлен с Ричардом с благодарностью приняли горячую пищу, и Кэлен поблагодарил охотника на его языке. Так каким же образом хакинская правовая система привела к тому, что теперь хакинсы стали практически рабами благодаря андерскому чувству справедливости? Поинтересовался Ричард, когда они съели по изрядной порции каши, сдобренной сладкими сушеными ягодами. Как-то с трудом верится. Он видел, что сидевшая возле костра, завернутая в покрывало дюшаю, не проявляет каши никакого интереса. Кара с травяным настоем сидела подле дюшаю и следила, чтобы та хотя бы немного отпила из крошечной деревянной чашечки. «Правовая система была не причиной падения хакинсов, Ричард, а лишь крошечным шажком в этом направлении. Одним из ключевых моментов истории. Я просто рассказываю тебе самые важные моменты и результаты. Со временем такие вещи случаются с культурой и обществом. Благодаря справедливым законам, андерцы смогли постепенно подниматься вверх и в результате получили возможность захватить власть. Андерцы ничем не отличаются от других в своем стремлении к власти. Хакинсы были правящим народом. Как это их угораздило оказаться в противоположном конце? Ричард покачал головой. Ему с трудом верилось, что все было так, как рассказывали Кэлен-волшебники. Это еще не все. Кэлен слезнула с пальцев кашу. Как только справедливые законы распространились и на андерцев, они стали для них палочкой-выручалочкой. Оказавшись равными членами общества, андерцы воспользовались своими свободами, чтобы завоевать определенный статус. Сначала просто стали участвовать в деловых предприятиях, трудовых сообществах, ставших впоследствии гильдиями, становились членами маленьких местных советов и так далее и тому подобное. Потихоньку, шаг за шагом. Нет, ты не думай, андерцы тоже самоотверженно трудились. Поскольку справедливые законы распространялись на всех, андерцы смогли собственным тяжким трудом получить то же, что имели хакинцы. Они стали преуспевающими и уважаемыми людьми. Но самое главное, они стали ростовщиками. Видишь ли, как выяснилось, у андерцев просто потрясающая деловая хватка. Постепенно они стали классом торговцев, а не рабочих. А со временем торговля дала возможность некоторым андерским семьям сколотить состояние. Дальше они стали ростовщиками, и, соответственно, в их руках сосредоточилась финансовая власть. Несколько больших андерских семей контролировали большую часть финансов и в довольно значительной степени стали теневой властью за спиной хакинского владычества. Хакинсы почили на лаврах, а андерцы по-прежнему были целенаправленными. Стали андерцы и учителями. Почти с самого начала хакинсы считали преподавание простой задачей, которой вполне можно позволить заняться андерцам, освободив хакинсов для более солидного занятия – правления. Андерцы взяли на себя все аспекты преподавательской деятельности. Не только преподавание как таковое, но и составление инструкций и методик, а следовательно, и содержание преподаваемых предметов. Ричард проглотил немного каши. Насколько я понимаю, со стороны хакинцев это каким-то образом оказалось ошибкой. Кэлен, взмахнув сжатым в руке куском тавы с кашей, подчеркнула значимость своих слов. Помимо чтения математики, детям преподавали историю и культуру, чтобы они понимали свое место в культуре и обществе своей страны. Хакинсы хотели, чтобы все дети знали, что существуют пути гораздо лучше, чем война и завоевание. Они считали, что если андерцы будут рассказывать детям о жестоком хакинском завоевании благородного андерского народа, это поможет их детям вырасти более цивилизованными, уважающими других. Но вместо этого андерцы внедрили в юные умы чувство вины, что способствовало подрыву единства хакинского общества. и падение уважения к авторитету хакинского правления. А затем случился природный катаклизм, длящийся целое десятилетие засуха. Именно в этот период андерцы, наконец, предприняли шаги, чтобы скинуть хакинское правление. Вся экономика страны базировалась на зерне, главным образом пшенице. Фермы чахли, и фермеры не могли поставить на экспорт зерно, за которое торговцы уже заплатили вперед. Торговцы требовали возврата денег, поскольку все пытались пережить трудные времена. Многие, у кого не было достаточно финансовых средств, потеряли свои фермы. Можно было ввести государственный контроль, чтобы снять панику. Но правящие хакинцы боялись, что это не понравится стоящим за их спиной ростовщикам. А потом пришли еще большие беды. Люди начали умирать. Вспыхнули голодные бунты. Ферфилд сожгли дотла. И хакинцы, и андерцы подняли жестокие восстания. В стране царил хаос. Многие перебрались в другие страны в надежде найти там лучшую долю, пока не умерли с голоду. Андерцы, впрочем, воспользовались своими деньгами, чтобы купить продовольствие за границей. Только финансовые запасы богатых андерцев позволяли закупать пищу за рубежом. И для большинства эти поставки были единственной возможностью выжить. И андерцев, благодаря этим зарубежным поставкам, стали считать спасителями. Андерцы покупали разорившиеся мастерские и фермы у людей, страдавших от безденежья. Андерские деньги, какими бы скудными они ни были, и их продовольственные поставки были единственным, что спасало большинство семей от голодной смерти. И вот тогда андерцы затребовали истинную цену и начали осуществлять свою месть. Правительство хакинцев толпы на улицах обвиняли в царившем в стране голоде. Андерцы же с их торговыми связями провоцировали и расширяли народное недовольство. В стране наступила анархия. Хакинских правителей убивали прямо на улицах. Их тела волочили перед ликующей толпой. Хакинских ученых кровожадные напуганные толпы сочли виновными за голод. Образованных хакинцев называли врагами народа. Даже большинство хакинцев – фермеры и рабочие. Образованным хакинцам устроили кровавую резню. Период беззакония и восстаний – весь хакинский правящий класс систематически вырезался. Каждый, занимавший более или менее ответственный пост хакинец, был подозреваемым и, следовательно, подлежал уничтожению. Андерцы быстро уничтожили либо финансовыми способами, либо руками зверствующей толпы все принадлежавшие хакинцам предприятия и концерны. И в образовавшемся вакууме андерцы захватили власть и навели порядок в обеспечении продовольствием голодных, как андерцев, так и хакинцев. Когда пыль улеглась, андерцы уже управляли страной. А вскоре при помощи сильных наемных войск установили там свой порядок. Ричард перестал жевать. Он ушам своим не верил. Он ошарашенно смотрел на Кэлен, которая, живо жестикулируя, повествовала о падении разума. Андерцы поставили все с ног на голову, представив белое черным, а черное белым. Они провозгласили, что никакой хакинец не может справедливо судить андерца из-за древней традиционной хакинской несправедливости к андерцам. А андерцы из-за того, что их так долго и несправедливо угнетали хакинские правители, наоборот, отлично понимают, что такое неравенство. Поэтому они. И только они могут судить по справедливости. Принятие как должное байка жестокости хакинцев было единственным способом уцелеть. Испуганные хакинцы пытались доказать, что эти жуткие обвинения ложны, и, желая избежать гибели от руки хорошо вооруженного войска, добровольно подчинились власти андерцев и их беспощадных наемников. Андерцы, так долго лишенные власти, безжалостно насаждали свои привилегии. Хакинцам отныне запрещалось занимать ответственные должности. Постепенно якобы потому, что хакинские правители требовали от андерцев, чтобы к ним обращались по фамилии, хакинцам отказали даже в праве носить фамилию. Разве что они каким-то образом докажут, что достойны этого, и получат специальное разрешение. «Но разве они не перемешались?» – спросил Ричард. «За все это время разве хакинцы и андерцы не переженились между собой? Не стали единым народом?» Кэлен покачала головой. С самого начала высокие темноволосые андерцы считали, что брак с рыжими хакинцами – преступление перед Создателем. Они считают, что Создатель в мудрости своей сделал людей различными. Они считают, что люди не должны смешиваться как скот для получения лучшего потомства. Я не говорю, что такого не случалось вовсе, но сейчас этого практически нет. Ричард покатал в руке остатки тавы с кашей. «И как там дела обстоят сейчас?» Он кинул в рот оставшийся кусок. «Поскольку только униженные, то бишь андерцы, могут быть достойными, потому что это их угнетали, то только они могут находиться у власти. Они учат, что хакинский гнет длился по сию пору. Даже взгляд, брошенный хакинцем, может быть интерпретирован как проявление ненависти. Соответственно, хакинец не может быть униженным, а следовательно, достойным, потому что он порочен по своей натуре. Теперь хакинцам запрещено законом читать, из-за боязни, что они снова захватят власть и, безусловно, продолжат угнетать и уничтожать андерский народ. Это, как они изволят выражаться, так же верно, как то, что ночь всегда длиннее дня. Хакинцы, чтобы знали свое место, обязаны посещать занятия, именуемые общим покаянием. Вот так вкратце андерцы теперь правят хакинцами. Только имей в виду, Ричард, я рассказываю тебе то, что мне говорили волшебники. То, чему учат андерцы, совсем другое. Они говорят, что были угнетенным народом, который благодаря своей благородной натуре смог после столетий гнета снова осуществить свое культурное превосходство. Насколько я понимаю, такая версия тоже вполне может оказаться правдивой. Ричард подбоченясь недоверчиво посмотрел на нее. И совет Вейдендрили допускал подобное? Позволял андерцам вот так поработить хакинцев? Хакинцы покорно подчиняются. Они верят тому, чему их учат андерские учителя, что так лучше для всех. Но как совет вообще мог допустить такое извращение самого понятия справедливости? Ты забываешь, Ричард, что Срединные земли – союз независимых государств. Исповедницы помогали обеспечивать, чтобы правление Срединных земель было в определенной степени справедливым. Мы не спускали убийство политических противников. Но если люди вроде хакинцев добровольно подчиняются порядкам своей страны, совет ничего не может сделать. Жестокое правление подавлялось. Странное? Нет. Но хакинцы терпят все это лишь потому, что их учат всяким бредням, всплеснул руками Ричард. Они не понимают, насколько это глупо. Это все равно, что злоупотреблять чьим-то невежеством. Для тебя это злоупотребление, Ричард, а они видят это иначе. Они видят в этом способ сохранить мир в своей стране. И это их право. То, что они сознательно держат их в невежестве, лишь доказывает, что это прямое злоупотребление. А разве не ты только что чуть ли не с пеной у рта доказывал мне, что хакинцы не имели права уничтожать андерскую культуру? Накинулась на него Кэлен. А теперь настаиваешь, что совет должен был поступить так же? «Ты говорила о Совете Срединных земель». На лице Ричарда мелькнуло раздражение. Кэлен сделала еще глоток и протянула бурдюк Ричарду. «Все это случилось много веков назад. Тогда ни одна страна не была сильна достаточно, чтобы навязать свои законы остальным Срединным землям. При помощи Совета мы просто пытались вместе действовать. А там, где правители выходили за грань, вмешивались исповедницы. Попытайся мы диктовать суверенным государствам, как им править на своих землях, союз давно бы распался, и на смену сотрудничеству и дипломатии пришла бы война. Я не говорю, что такой подход был совершенным, Ричард, но он позволял большинству людей жить в мире. Допустим, вздохнул он. Я не очень-то разбираюсь в управлении. Полагаю, Срединные земли существовали по этим правилам не одно тысячелетие. Кэлен отщипнула кусочек лепешки. Вещи вроде тех, что произошли в Андерите, одна из причин, по которым я пришла к пониманию и принятию того, что ты пытаешься осуществить, Ричард. До твоего прихода, подкрепленного мощью Дхары, ни одна страна не была достаточно сильной, чтобы установить справедливые законы для всех народов. Перед лицом такой угрозы, как Джеган, у Союза Срединных земель не было никаких шансов. Ричард даже представить себе не мог, что стоило ей, матери-исповеднице, видеть, как все то, ради чего она трудилась всю свою жизнь, распадается на части. Отец Ричарда, Даркин Рал, подтолкнул события, которые перетрясли весь мир. Кэлен хотя бы сумела разглядеть среди этого хаоса возможный выход. Ричард почесал бровь, размышляя, что же делать дальше. «Ладно, теперь я немного знаком с историей Андерита. Уверен, что, зная я историю Дхары, то нашел бы ее еще более гнусной. И все же, теперь дхарианцы идут за мной и сражаются за справедливость. Как ни странно это звучит». Духи знают, что некоторые повесили прошлые грехи Дхары на мою шею. И из того, что ты мне рассказал об истории Андерита, они не похожи на тех, кто подчинится правлению Имперского Ордена. Как, по-твоему, Андерит присоединится к нам? Кэлен, обдумывая вопрос, глубоко вздохнула. А он-то надеялся, что она ответит «да», не задумываясь. «Там правит суверен, который одновременно и их религиозный вождь. Этот элемент их общественной формации идет еще с андерских религиозных представлений древности. Директора комитета культурного согласия влияют на того, кого пожизненно избирают сувереном. Предполагается, что директора должны проверять моральные качества человека, назначенного сувереном. Примерно так, как великий волшебник выбирает подходящего человека на место искателя. Жители Андерита верят, что как только директора провозглашают кого-то сувереном, этот человек становится выше плотских интересов и соприкасается с самим Создателем. Некоторые фанатично верят, что его устами говорит Создатель. Некоторые относятся к нему с тем же почтением, с каким поклоняются самому Создателю. Значит, это его нужно убедить в необходимости присоединиться к нам? Отчасти. На самом деле суверен не правит в общепринятом смысле этого слова. Он скорее своего рода идол, которого почитают за то, что он собой воплощает. Сейчас андерцы составляют 15-20% от общей численности населения. Но хакинцы относится к суверену так же, как и андерцы. Он обладает властью назначать членов правительства, но, как правило, довольствуется тем, что просто утверждает того, кого изберут. В основном андеритом правит министр культуры. Он утверждает планы развития страны. В настоящий момент это некто Бертран Шанбор. Канцелярия министра культуры, расположенная неподалеку от Ферфилда, тот правительственный орган, который будет принимать окончательное решение. Представители, с которыми я встречалась в Эйдендриле, передадут наши слова министру Шанбору. Невзирая на мрачную историю страны, Андерит сейчас сила, с которой нужно считаться. Если древние андерцы были примитивным народом, теперь они далеко не такие. Это богатые торговцы, в чьих руках широкие торговые сети и огромные средства. И правят они столь же умело. Они надежно держат в руках власть и страну. Кэлен замолчала. Ричард оглядел пустынную равнину. С того самого момента, как Шим пришел убить Дюшаю, а он почувствовал, что волосы на затылке встали дыбом, Он непрерывно прислушивался к своим ощущениям, надеясь быстрее отреагировать на тревогу и вовремя предупредить остальных. Он оглянулся посмотреть, как Кара скармливает Дюшаю кашу. Дюшаю следовало бы сидеть дома, а не таскаться беременной по горам и долинам. «Андерцы вовсе не разжиревшие ленивые мягкотелые купчишки», — продолжила Кэлен. «За исключением армии, где существует некое подобие равенства, только андерцам разрешено иметь оружие, и они неплохо владеют им. Андерцы, вопреки твоему возможному мнению, далеко не дураки, и с ними нелегко справиться». Ричард снова пристально оглядел равнину, мысленно прикидывая план действий. В Абениссе и Ренвальде Джеган ясно показал, что он делает с теми, кто отказывается присоединиться к нему, — сказал он. «Если Андерет не присоединится к нам, они снова падут жертвами иноземных захватчиков. Только вот у этих захватчиков начисто отсутствует понятие о справедливости».